В блиндаже сидел, ужинал один офицер. Ну, что новенького? Да ничего. Кажется, что уж больше дела не будет. Да как не будет? Напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. И еще полк пришел. Да вот она. Слышите? Опять пошла. Оружейная. Мне надо идти. Да вы не ходите. Зачем вам? И в самом деле, я их лучше тут подожду. Уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одного только пушечного мяса. Действительно, минут через 20 генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем. В числе их был и юнкер барон Пест, но Проскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами. Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа. Пест, у тебя шинель в крови. Неужели ты дрался в рукопашном? Ах, братец, ужасно. Можешь себе представить, я сам вел всю роту. Да, дело было так. Мы идем на врага, и вдруг как громыхнет. Рвануло так, что аж оглохнуть можно. А мы все идем. А потом, как засвистело со всех сторон, и ротного командира нашего убило. Да, раз и нет человека. Но тут я взял командование на себя. Вперед, братцы! Закричал я и впереди роты побежал. И вдруг на меня выскакивает кто-то. Я развернулся и штык ему прямо в грудь и воткнул. Основание этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы. Но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал. Хвастал невольно, потому что во время всего дела, находясь в каком-то тумане и забытьи, до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.